Глава 10. Жасмин. Сдержанно улыбаясь, Ибрагим смотрел на меня победоносным взглядом. А мне нестерпимо захотелось влепить ему пощечину и сбежать. Вовремя вспомнила, где нахожусь и как должна себя вести. Но преодолеть неприязнь, обиду и безысходность оказалось невероятно сложно. Взяв себя в руки, я скользнула взглядом по остальным гостям и, найдя маму, едва заметно качнула головой. Она посмотрела с мольбой и скосила взгляд на отчима, возмущенно сопящего рядом со мной. «А, так вы знакомы!» Оправившись от первого шока, произнес отчим и даже выдавил подобие улыбки. Но на его лице и во взгляде отражалась ярость. «Ибрагим работает в отеле», — вмешавшись робко, подсказала мама и, потупив взгляд, тихо добавила. «Все сотрудники так или иначе пересекаются. В этом нет ничего предосудительного». «Ну, кроме того, я оберегал вашу дочь на всех ее выступлениях», — самодовольно добавил Ибрагим, а отчима перекосила. Рявкнуть по привычке, что я вовсе ему не дочь, он, естественно, не осмелился. За столом сидели гости, а их взгляды были обращены на хозяина дома, и проявить ко мне открытую неприязнь означало поставить крест на долгожданном сватовстве. Пока отчим пытался обуздать свой гнев и эмоции, я мельком оглядела присутствующих. Мужчина лет 50 потягивал чай, изучая меня прищуренным взглядом, а две женщины, на вид чуть старше мамы, с восхищением пялились на отчима. Ох, как бы сватовство не приняло неожиданный оборот, ведь следующий жених может оказаться намного неприятнее Ибрагима. Не желая связывать с ним свою судьбу, сейчас я насторожилась, мысленно надеясь, что отчим не изменит свое решение. «Да, в наше время так трудно найти подходящую партию для любимой дочери». Пробормотал он намеренно громко, а мужчина, сидящий по другую сторону стола, встрепенулся. «Совсем скоро мой племянник станет моим партнером», — сообщил он с гордостью. Протяжно вздохнув, посмотрел на женщину, сидящую к нему ближе всего, и, поджав губы, поделился. «Аллах не дал мне сыновей, а здоровье уже не то. Мой бизнес требует надежного преемника, и я решил доверить дело своей жизни сыну своей сестры». В подтверждение его слов женщина кивнула и, смерив меня дотошным взглядом, прищурилась и поджала губы. Она явно знала, какие выступления имел в виду Ибрагим, и не одобряла выбор сына, но вмешиваться не решалась. «Для меня это означало лишь одно. Если брак состоится, помимо нелюбимого мужа, желающего отыграться за унижение перед хозяином, я обрету свекровь, ненавидящую меня с первого взгляда. Уф, при таком раскладе моя жизнь превратится в ад, несравнимый с тем, что я испытываю в доме отчима. Меня будут нагружать работой, шпынять, упрекать и срывать на мне зло. Ах да, и по ребенку в год рожать тоже придется». «Угу, стабильное будущее очень важно», — помолчав, согласился отчим и, посмотрев в упор на Ибрагима, многозначительно добавил. «Надеюсь, ваш брак счастливым будет». «Не сомневайтесь», — подхватил мой женишок и, выпятив грудь, похвастался. «Денег я скопил прилично, к тому же достраиваю большой дом на окраине Марракеша. Обещаю, ваша дочь ни в чем не будет нуждаться, и ее счастье теперь моя забота». «А ваш вчерашний звонок удивил меня», — помявшись, начал отчим и, мельком глянув в мою сторону, прозрачно намекнул. «Я должен знать наверняка, есть ли особая причина в столь поспешном сватовстве». Намек мог оскорбить гостей, но отчим бил наверняка. Выходит, Ибрагим ринулся исполнять свою угрозу сразу же после нашей стычки. Но об этом никто, кроме нас, не знал. Охнув, Мать Ибрагима открыла рот, а его дядька нахмурился. Такой жирный намек на добрачную связь с последствиями мог положить конец стихийному сватовству и добавить новых сплетен. Но чем намеренно прощупывал почву. Латифа тоже сидела с недовольной миной и, изучая Ибрагима мечтательным взглядом, слова отца встретила злорадной улыбкой. «Да разве я посмел бы?» Проигнорировав оскорбление, выкрутился Ибрагим и, остановив своего дядю жестом и взглядом, терпеливо пояснил. «Вашу дочь я знаю давно, но никогда не позволял себе вольности. Она проникла в мое сердце. Не вижу смысла скрывать. Это и есть причина. Не хочу, чтобы моя жена работала в отеле, и не вижу смысла тянуть с заключением брака, если вы позволите, конечно». Последнюю фразу мой женишок выпалил столь поспешно, что отчим удивленно вскинул брови и, потеребив бородку, сделал вид, что задумался. Его план сбагрить меня подальше и обречь на несчастное существование рушился. Выгодный жених в его планы не входил, а мое безмолвное согласие явно бесило. Но свою выгоду он тоже упустить не мог. Заяви дяде Ибрагима о намерении взять вторую жену, отчим тут же согласился бы. «Жасмин моя отрада», — вздохнув, задумчиво произнес отчим и, предпринимая последнюю попытку для отказа, пошел ва-банк. «Размер махра и колыма обдумать я не успел, но...» «Об этом можете не беспокоиться», — поспешно заверил Ибрагим и, переглянувшись с дядей, пообещал. «Уверен, мы договоримся». «Угу, дочка, иди к себе». Накрыв мою руку своей, распорядился отчим и, обратившись к маме с нажимом, добавил. «Назира, ты тоже. И Латифу с собой заберите». «Ну, папа!» — недовольно пискнула сестрица, но, поймав на себе многозначительный взгляд, покорно поднялась с места. Войдя в комнату, я сразу же сдернула с головы платок и, потирая затекшую шею, выдохнула с облегчением. Все прошло лучше, чем планировалось, и мое возмущение сыграло на руку. Отчим понял, что замуж я не хочу, но слова и реакции Ибрагима заставили его сомневаться. А, плевать, договорятся ли они, или сватовство закончится не тем, что планировалось. Но, по крайней мере, я получила отсрочку. «Несправедливо!» Залетев в комнату, завопила Латифа и, отпихнув меня в сторону, плюхнулась на тахту. «Дочка, тише, услышат же!» Шикнула на нее мама и, сев рядом, положила на колени коробку с подаренными украшениями. Открыв, тронула пальцами сверкающие камни и, улыбнувшись, заворковала. «Машаллах, какая красота!» «Почему этой порченой так повезло?» Заверещала Латифа и, надув губы, пожаловалась. «Жених моложе и красивее моего, да еще и такие подарки дарит, любой колым готов заплатить. Дом в городе, бизнес». «Грешно так завидовать», фыркнула я и, расплывшись в широкой улыбке, поддразнила. «А еще он меня любит. Даже против мнения родни готов пойти». «Прекратите!» — шикнула на нас мама и, отложив коробку с украшениями, с укором добавила. «В доме гости, а вы скандалите по пустякам. Латифа, сыном займись. А ты, Жасмин, сядь и успокойся. Решение еще не принято». «По пустякам?» — переспросила Латифа и, прищурившись, прошипела. «Надеюсь, папа все же передумает и...» «Они договорились! Уже дату свадьбы обсуждают!» Влетев в комнату, оповестил младший брат Осман и, сделав по комнате круг почета, с улюлюканьем умчался назад к гостям. Охнув, я замерла, не зная, радоваться или горевать. А мама тронула меня за руку и, сдержанно улыбнувшись, спокойно произнесла. «Ну вот и все, дочка, теперь ты невеста». Махр – имущество и ценности, которые муж выделяет жене при заключении брака. Колым – выкуп за невесту, выплачиваемый женихом родителям невесты. Машаллах – арабское восклицание, выражающее изумление, радость, восторг.